Николай Алексеевич Заболоцкий. Я воспитан природой суровой. Я воспитан природой суровой. Мне довольно заметить у ног одуванчика шарик пуховый, подорожника твердый клинок. Чем обычней простое растенье, тем живее волнует меня первых листьев его появление на рассвете весеннего дня. В государстве ромашек, у края, где ручей, задыхаясь, поет, пролежал бы всю ночь до утра я, запрокинув лицо в небосвод. Жизнь потоком светящейся пыли все текла бы, текла сквозь листы, и туманные звезды светили, заливая лучами кусты. И, внимая весеннему шуму, посреди очарованных трав все лежал бы и думал я думу беспредельных полей и дубрав.